Хотценплотс громко расхохотался. «Ну ладно», — сказала бабушка, — «если вы не согласны, я сейчас спрыгну и убегу». «Пожалуйста», — проворчал Хотценплотс. «Во-первых, в вашем возрасте это небезопасно, и, во-вторых, далеко вы все равно не убежите». И в этом он, к сожалению, был прав. «Я вижу, мне не остается ничего другого, как ударить его по голове велосипедным насосом», — подумала бабушка. Она легко вынула велосипедный насос и ударила им Хотценплотса. Но разбойник продолжал крутить педаль, как будто ничего не случилось. «Делайте, что вам угодно, бабушка», — сказал Хотценплотс, — «только не забывайте, что у меня на голове каска, полицейская каска». Бабушка поняла бессмысленность всех своих усилий и решила выбросить насос в кусты возле дороги. Но вдруг она вспомнила, что насос был собственностью господина Дипфельмозера. «Лучше сидеть, пока ничего не предпринимать», — подумала она. Глава 13. Путь к свободе. Касперль и Сеппель освободили своего пленника, им было очень жаль бедного господина Дипфельмозера. Они помогли ему вновь надеть униформу и заверили обервахмистра, что они очень сожалеют о случившемся. «Собственно говоря, — задумчиво сказал Касперль, — во всем случившемся виновата чистка. Кто же мог предположить, что вашу униформу принесут из чистки так быстро?» «Да», — пробормотал обервахмистр Дипфельмозер. «Жизнь большей частью и состоит из неожиданностей. Этому Хотценплотсу просто повезло. Должен сказать, вы здорово меня оглушили, но оставим это. Давайте найдем удобное местечко и ляжем спать. Утром кто-нибудь придет и освободит нас отсюда». «Но мы не можем ждать до завтрашнего утра», — возразил Касперль. «Почему же?» «Из-за бабушки», — сказал Сеппель. «Хотценплотс пошел к ней, он нам сам это сказал». «И потому, — нетерпеливо сказал Касперль, — мы не должны терять время, мы должны выбраться отсюда». Господин Дипфельмозер согласился. Они общими усилиями пробовали открыть ворота, пытались сломать решетку на окне, искали тонкие места в стенах. Все напрасно. «А если нам сделать подкоп?» — предложил Сеппель. «Я кое-что нашел». Из дальнего угла он принес две лопаты и одну кирку. Но работа оказалась очень тяжелой. Пол в пожарном депо был твердый, как камень, а пространство между воротами и пожарной машиной было таким маленьким, что копать мог только кто-то один. «Давайте откатим машину немного назад», — предложил через некоторое время Дипфельмозер. «Тогда у нас будет больше свободного места, и мы сможем копать все вместе». «А это удастся?» — спросил Касперль. «Я боюсь, эта штука очень тяжелая». «Слишком тяжелая?» — засмеялся обервахмистр. «Не забывай, что у каждой машины есть мотор, задний ход». «А ключ зажигания?» — спросил Сеппель. «Ключ лежит под сиденьем в машине», — сказал Дипфельмозер. «Быть всегда наготове — это самое главное, особенно в пожарном деле». Дипфельмозер залез в пожарную машину. Он ставил ключ и дал задний ход. Машина зарычала, но не двинулась с места. «Ручной тормоз!» — закричали Касперль и Сеппель. «Что?» — крикнул господин Дипфельмозер. «Я ничего не могу понять в этом шуме! Ручной тормоз!» Наконец господин Дипфельмозер догадался. Он взялся за ручной тормоз, и тут машина мощно двинулась назад. Румс-бумс, пожарное депо задрожало, в глаза Касперлю и Сеппелю забилась пыль и песок. Они кинулись на землю, вдруг в пожарном депо стало тихо. Господин Дипфельмозер выключил мотор. «Черт возьми!» — крикнул он. «Кажется, я слишком далеко заехал». Касперль и Сеппель поднялись с земли. Пожарная машина пробила заднюю стену пожарного депо. Она стояла, освещаемая луной, наполовину выехав на свободу. Сквозь дырку в стене они выбрались наружу. «Здорово!» — сказал Касперль и пожал руку господину Дипфельмозеру. «Хорошо сработано!» Глава 14. Моторизированная погоня. Господин Дипфельмозер хотел было уехать на велосипеде и проведать бабушку, но велосипед украли. «Невероятно!» — воскликнул обервахмистр. «Этот парень крадет не только униформы, но и ведомственные полицейские велосипеды. Это просто неслыханно!» «Мы должны скорее бежать домой!» «Мы поедем на пожарной машине!» — сказал господин Дипфельмозер. «Поскольку мы, во-первых, спешим, а во-вторых, мы велосипед украли, нам надо быстрее завести мотор!» Господин Дипфельмозер отогнал машину от пожарного депо, друзья уселись на места пожарной команды, и они помчались. Поворот налево, поворот направо, через базарную площадь, мимо ратуши и на полном газу вниз по вокзальной улице. Касперлю и Сеппелю казалось, что они на аттракционе «Русские горы». Все, что им особенно нравилось на аттракционе, было и здесь. Шум в ушах, беспокойство в животе и потрясающее чувство, когда ты в одну секунду становишься на несколько килограммов легче, а в следующую секунду на несколько килограммов тяжелее. Господин Дипфельмозер здорово водил машину. К сожалению, удовольствие длилось недолго. Вскоре завизжали тормоза, Касперль и Сеппель от резкого толчка свалились со своих мест. «Вылезайте, мы у цели!» В домике горел свет. Друзья ужаснулись, когда, обыскав дом, никого не нашли. Господин Дипфельмозер обхватил голову руками. «Она пропала!» — прошептал он. «Пропала, как и мой велосипед, и моя униформа!» Касперль испугался до полусмерти. «Вы думаете, что Хотценплотс ее украл?» «Украл?» — переспросил обервахмистр Дипфельмозер. «Бабушек не крадут, бабушек похищают».